Глава 99. Неожиданное появление полковника поразило всех. Охранники схватились за оружие, ПП за свою малиновую фуражку. А Шойбле покосился на Хирша и сказал: «Ну ни хрена себе!» «Обыщите его немедленно!» — заверещал ПП, указывая пальцем на вышедшего из стены полковника. И тотчас трое его солдат и еще трое солдат Ломеля бросились к незваному гостю. А он, улыбаясь, поднял руки, давая понять, что против обыска ничуть не возражает. «Ты повзрослел, ПП», — смеясь сказал он, когда его стали обыскивать. «А ты постарел, и морда у тебя обрюзгла, старый алкаш», — заметил ему ПП и расхохотался. Однако было в этом смехе что-то нервное. «Но время не обманешь», — согласился Веллингтон. «К тому же я до сих пор пью». «А я не пью. Курить мзем намного приятнее». «Ну, это твой выбор, ПП. Ты уже вполне взрослый и самостоятельный мальчик». «ПП, мы не нашли никакого оружия, только вот это», — сообщил один из охранников и поднес вождю плоскую фляжку. ПП взял ее, свернул пробку и понюхал. «Коньяк Рэгтайм. Жалкое подобие настоящего спиртного. Время идет, но не все меняется. Да, Рудольф?» «Да, ПП», — согласился полковник. «Проверьте шкаф, из-за которого он вышел, и весь потаенный ход», — приказал ПП. И, обращаясь к полковнику, добавил: «Ты ведь меня сам этому учил, Руди. Я не упускаю деталей». «Рад за тебя, мой мальчик. Пока ты все делаешь правильно». Обыск шкафа ничего не дал. Книги сбросили на пол, но это была только бумага. А вот из потайного хода, толкаясь и борясь за внимание начальника, солдаты вытащили принадлежавший Джеку огромный револьвер. «Вот, сэр, вот оружие, которое он прятал!» — закричал охранник, подавая ПП оружие рукояткой вперед. «Ах ты, ублюдок!» — воскликнул Веллингтон и, бросившись к телохранителю, попытался повалить его на пол. Но у него ничего не вышло. Шестеро более крепких охранников скрутили его так, что он взвыл от боли. Джеку даже показалось, что он слышал треск костей. «Оставьте его!» — милостливо разрешил ПП, посмеиваясь и оглаживая свой мундир. Он вдоволь насладился сценой унижения, прежде недосягаемого в мастерстве учителя. Солдаты нехотя оставили помятого полковника и разошлись каждый к своей стене. Веллингтон, стоная, с трудом поднялся с пола, поднял свою фуражку и, водрузив на место, тотчас забыл о своем состоянии, превратившись в прежнего самодостаточного пьяницу. «ПП, ты можешь вернуть мне выпивку?» — спросил он. «Нет, Руди, я намерен наказать тебя», — ответил ПП, нюхая коньяк из открытой фляжки. «ПП, ты вынуждаешь меня применить самые жесткие методы». «Твой револьвер у меня, учитель. Ты не опаснее блохи, кусающей кролика в задницу». Охранники принялись хохотать шутки начальника, а Веллингтон вздохнул, выхватил штатный 5,5 и застрелил сначала ПП, а потом и всех его солдат. Все случилось секунды за три. Джек даже не успел ничего понять. Веллингтон подскочил к упавшему ПП, забрал фляжку и, жадно припав к горлышку, сделал несколько глотков. Потом распрямился и, прикрыв глаза, перевел дух. Ему полегчало, щеки порозовели.